Глава 23. Спектакль окончен? Все сидишь за компьютером? Что там тебе, долго еще? Агния зашла в кабинет, медленно шаркая ногами. Она словно резко постарела за эти сутки, сравнявшись моментально с возрастом в паспорте. Ты давай поторопись, думаю, мне недолго осталось. Великая актриса уселась в свое кресло и выдохнула, словно все ее силы ушли на этот путь. И сейчас она пыталась отдышаться. «Здравствуйте, Агния. Вам не кажется странным, что еще вчера все было хорошо, а вечером резко стало плохо?» Беата старалась подбирать слова, чтоб не обидеть и не напугать пожилую женщину. «Нет, так было и раньше. Меня, правда, отпустило немного перед поездкой. Я даже подумала, что обманула старую, но, видимо, ненадолго. Как продвигается книга?» «Медленно», — ответила Беата, видимо, чувствуя за это вину. Она понимала, что это непрофессионально, что она так долго делает свою, казалось бы, обычную работу. «Ну, во-первых, мне его жалко», — сказала вдруг она. «Кого?» Агния непонимающе подняла брови. «Ну, этого вашего поклонника, Грея. Кстати, там нет совершенно нигде его имени». «Ты тоже влюбилась?» — ухмыльнулась старуха. «Да, этот человек умел производить гипнотическое впечатление. Даже посредством писем, даже через года». Мечтательно сказала Агния, словно вспоминая что-то давно забытое и приятное, молодела на глазах. «Ты знаешь, в него были влюблены абсолютно все, кто попадал под обаяние этого мужчины. И это были не обязательно женщины. Он внушал полное доверие мужчинам. Было в нем что-то такое настоящее, что ли, то, что завораживает, то, что потеряли уже давно все остальные. Хоть и била его судьба, но всегда спасали и помогали люди, которых он покорял. Наверное, поэтому и выжил». «По мне, так это немного вранье». Беата боялась обидеть больную старушку. «Не бывает таких хороших людей. Людская натура сама по себе порочна. Ведь даже в том, что сделал его брат, он винил себя». «Ну, значит, он был не человек», — улыбнулась Агния. «Я, кстати, всю свою жизнь об этом подозревала. Ангел, слетевший на нашу грешную землю. Как твое расследование? Кто из них шутник?» Сменила тему великая актриса, и голос ее тоже тут же сменил тон на повелительный. «Я пока не уверена», — замялась Беата. «Мне еще надо с Мстиславом поговорить. И вообще, после того, как вы вчера сказали, что я разоблачу шутника, меня пытались убить. А мы с вами на такое не договаривались. В конце концов, мне за это не доплачивают». «Почему же сорвалось данное мероприятие?» — спокойно спросила Агния. «Промазали или пожалели? А может быть, испугались? Ладно, не распускай нюни и не выдумывай ерунды, набивая себе цену. Кому ты нужна? Поверь, здесь убийц нет. Хотели бы убить — убили. Одно дело собак подвешивать и елки поджигать, а другое — убийство. Мои мальчики на такое не способны. У меня к тебе еще одно поручение», — продолжала Агния, словно Беата не сказала ничего интересного. «Сейчас Жека свозит тебя к моей давней приятельнице Ваппу, и ты передашь ей от меня сообщение». Беате стал обиден ее тон. Ей хотелось восклицаний. «Как так? Какой ужас! Хорошо, что спаслась!» Но, не дождавшись хоть малейшего сочувствия, она решила немного повредничать. «А что, телефон отменили? Мессенджеры всякие? И вообще, что, Жека не справится с этим сам? Вы видели на улице, что творится? Хозяин собаку из дома не выгонит». «Ну ты, слава богу, не собака», — спокойно ответила Агния. «А Жеке я не доверяю, как и телефонам. Все, это не обсуждается. Через час вы выезжаете, чтобы успеть к ужину. Надеюсь, сегодня мы закончим эту неприятную тему». «Агния», — заглянул в дверь Мстислав, — «вы, как всегда, прекрасны». Он подошел к великой актрисе, поцеловал ей учтиво руку и, встряхнув своими волосами, от которых, казалось, пахнет морем, поприветствовал Беату. «Я слышал, мисс Марпл, что вы меня вызывали. Ваша секретарша Микола в срочном порядке направила меня к вам на ковер. Или она ошиблась?» «Славик». Было видно, что Агнии приятно наблюдать за молодым человеком, за его ухмылками и шутками, а он, словно понимая это, играл свое представление специально для нее. «Ты и так остался у нее, последний неопрошенный. Возможно, это потому, что она тебя совершенно не подозревает. А возможно, потому что боится в меня влюбиться», — предположил Мстислав и подмигнул скучающий за столом Беате. Казалось, что ей совершенно был неинтересен его разговор, и Славу это сильно раздражало. Когда Агния вышла из кабинета, тихонько напомнив Беате про поездку, то наступила неловкая пауза. Вся бравада с красавчика смылась, а новоиспеченная мисс Марпл не знала, с чего начать. Ей казалось, что она и так уже все знает, а разговор со Славой — это так, просто исполнение протокола, так скажем, чтоб в расследовании не было белых пятен. Но то, что сказал Слава в следующую минуту, перевернуло ее представление о своем расследовании. «Вы же понимаете, что она играет?» — спросил он серьезно. «Нет никаких шутников. Это все делает Агния для того, чтобы развлечь нас, для того, чтобы наше пребывание в доме было не скучным. Ну, и еще для чего-то. Я пока не понял, для чего. Проверяет вас, возможно». «Насколько я понял Агнию, за годы, проведенные рядом, в этой игре вы главный герой, вы главная игровая фигура». «Интересный подход», — ухмыльнулась Беата. «Вы предполагаете, что дряхлая старушка...» На этих словах она вспомнила, что кабинет прослушивается и поправилась. «Вы предполагаете, что великая актриса Агния Орлова сама подвесила собаку, подожгла елку со свиной головой на шпиле и подкинула говорящую куклу, кричащую по-гречески «Мама, помоги»?» «Ну, конечно же, она это сделала не своими руками», — ухмыльнулся Слава. «Для этого у нее слишком много денег». «Однажды мы пошли в поход, вот примерно таким же составом. Нам было лет по 15. Тогда Агнии было всего 75. Выглядела она на 40, а бегала по сопкам, как 30-летняя. Здесь же недалеко пошли. Она вообще эти места считает священными, местом силы. Вроде она здесь питается энергией. Поэтому, когда мы жили одной большой семьей, на этих словах Слава нехорошо ухмыльнулся. То были на Ладоге раз 5 в году, не меньше. Так вот, палатка, костер, все дела. Корнели еще молодая была и не такая страшная, как сейчас. Все-таки молодость спасает даже самых уродливых. Можно без вашей оценки внешности?» Беату все больше бесил этот самодовольный нахал. «Ближе к делу, пожалуйста». «Ну, в общем, тихий, спокойный карельский лес. С нами Жека проводником. Он там каждую тропинку знал. Да что там тропинку? Мне даже казалось, каждое животное в лицо. Он вообще почти в лесу вырос. А ночью началось представление. Нечисть всякая лезет. Старуха Лоухи летает над нами и хохочет. А Ладога светится. Да так красиво, словно кристалл в хорошей огранке. Ну, если кратко, натерпелись мы тогда». Макс, придурок, аж посидел полностью от страха. «Вы думаете, он полысел, поэтому бреется на лысо?» «Как бы не так. Стесняется своей ранней седины», — хохотнул Славик, словно сказал что-то очень смешное. «Комплексы Макса меня тоже мало интересуют». Беате резко захотелось, чтоб во всем оказался виноват этот самовлюбленный тип, чтоб Агния лишила его наследства, и наглая ухмылка сошла с его красивого лица. Она с детства не считала себя красавицей. Да что там, симпатичной даже не считала. Но в старших классах школы у нее появился Степан. И нужда самоутверждаться во внешности отпала. Очень символично, что именно он растоптал ее позже. Уходил Степан некрасиво, постоянно называя Беату неуклюжей коровой, деревенской и некрасивой простушкой. Для себя она решила, что ничего страшного, внешность не главное. Но вот такие самовлюбленные красавчики, которые считали, что вправе высмеивать чужую внешность, бесили ее теперь со страшной силой. «Поверьте, мне тогда было уже 15 лет». Слава не понимал ее резкий тон, приняв его насчет своего рассказа. «Я не верил в ведьмы и потусторонние силы, но все было так поставлено, что к утру этого кошмара поверил даже я». «А это все была постановка Агнии?» — усмехнулась Беата. Выдумка Агнии, а постановка специального агентства. Но здесь никого нет, парировала ему Беата. Но и там мы никого не видели, утверждал Слава, начиная немного даже повышать голос. Как вы не поймете, она действительно великая актриса, и ей не хватает адреналина. Я не верю, сказала Беата. Это слишком. Сегодня ночью меня хотели убить, обрезав веревку. А это уже не игра. Вы сейчас говорите, как Мишель в то утро, глядя на Ладогу. Но знаете, о чем большинство из нас переживали больше всего тем утром, похожим на больное похмелье? Уже весело спросил Слава. Давайте только без мхатовских пауз, сказала Беата. Он по-прежнему ее сильно раздражал. Большее разочарование было от того, что свечение Ладоги было не настоящее, ведь каждый уже успел загадать самое сокровенное желание и поверить в его скорое исполнение. Мое, кстати, как в наказание, не сбылось до сих пор. Сказав это, Слава встал, театрально поклонился и собрался уходить. «Она умирает», — сказала Беата ему вслед, как последний аргумент. «Она каждый год нас так бессовестно обнадеживает. Это даже уже неинтересно», — спокойно ответил Слава и вышел из комнаты. «Ну, хотя бы он единственный, кто не врет и не скрывает своего отношения к приемной матери. Жаль, но это тоже плюс в его карму. Как бы мне ни хотелось, чтоб шутником был он». Философски заметила вслух Беата, почему-то полностью уверенная, что Агния ее слышит.